Отец сказал, что в речке есть и большая форель, фунта на два. Но чтобы поймать, нужно терпение и опыт, нужно быть настоящим рыбаком. В трудной рыбалке рождаются хорошие рыболовы. Сколько раз он повторял ему это. Спускались сумерки. Отец рыбачил гораздо ниже по течению, а он уже целый час стоял за дубом и смотрел в воду. Вдруг он увидел, как у другого берега в глубине с золотом сверкнули бок и спинка рыбины. Он был зол от желания поймать что-нибудь крупное и был готов идти наперекор всему, чтобы утолить свое тщеславие. Как некоторые люди, стремящиеся взобраться на самую высокую гору, он хотел поймать самую большую рыбу. Один раз форель вынырнула зачем-то, но он не успел заметить, зачем. Над водой не было ни личинки, ни мухи. Ни рыба, ни река, ничего ему не говорили. Но он знал, если сейчас из-за дерева закинуть удочку, рыба испугается и сразу же уйдет вниз. Пусть ее привлечет что-нибудь крупное. Пусть уверится, что это единственный случай заглотить редкое лакомство. В те времена Рейкс здорово ругался. Разве не за это прегрешение Гамильтон ободрал ему всю задницу? Эндрю насадил белого мотыля, которого сделал отец, крылья из больших розовых перышек белой совы, тельце из пуха страуса, лакомый кусочек. Рейкс все помнит. Тихонько размотал леску, чувствуя, что пройдет одна единственная тактика. Он закинул муху выше по течению, в двух футах от форели, и, подрагивая удочкой, оживил муху, заставил трепыхаться на воде, совсем как это делает настоящая, пытаясь вырваться из водяного плена. Форель с жадностью набросилась на приманку и загнулась, заглотила ее и потащила вниз, а он все стоял за деревом. Он вдруг успокоился, не спеша прошептал: «Боже, храни короля!» Резко подсек, почувствовал, как в рыбу вонзился крючок, ощутил ее силу и испуганные толчки. Через 10 минут форель лежала на берегу. 2 фунта с четвертью. Когда подошел отец, Эндрю сказал: «Вот, я так и знал, и все». Сказав это, он почувствовал гордость старика и свою тоже. Эта рыбалка стала ему уроком на всю жизнь. Если хочешь чего-нибудь от людей, сначала узнай, чего жаждут они. Дождись своего часа, а потом дай им это, подцепи их на крючок собственной страсти и поймай. Часто они не подумают, что получили лишь раскрашенную подделку под свое истинное желание. Раз она ему так нужна, он предложит ей самого себя. Остальное — вопрос времени. Дверь отворилась. Вошла Бель, сумкой в руке. Улыбнувшись, он взял сумку и помог снять пальто. Суббота, 4 пополудни. Рейкс уехал в фургоне 2 часа назад. Шел дождь. Даже в комнату проникал скрип шин по мокрой мостовой. Белли нервничала и никак не могла успокоиться. Не потому, что предстояло многое сделать. Она с изумлением поняла, что беспокоится за Рейкса, едущего сейчас сквозь дождь навстречу опасности. «Хотя видит Бог», — думала она, — «сам он не принимает риск близко к сердцу, вел себя так, будто уезжал на обычную деловую встречу».